Глава восьмая. Меднозвучащие месяцы на оссе революционного календаря уступили место сладкозвучащим месяцам на ол, и уже растаял редкий снег с натугой, выброшенной на землю французской зимой, когда Шталь стал оправляться от своей тяжелой болезни. Лечебница на улице закона предназначалась для богатых людей и была поставлена очень хорошо. Как все в Париже, она находилась под наблюдением Комитета всеобщей безопасности. Но владелец-врач наладил добрые отношения с комитетом. Полиция редко беспокоила лечебницу. Раза два или три врачу удалось даже отстоять пациентов, которых агенты комитета хотели перевести в тюрьму или хоть в больницу революционного трибунала. Это создало заведению особую славу, и в нем нередко, под видом больных, находили приют здоровые люди, считавшие для себя небезопасным другое место пребывания. Жилось в лечебнице довольно спокойно, а, следовательно, чрезвычайно приятно. Люди в ту пору стали тихи, скромны и нетребовательны. Пациенты исключительно мужчины, все принадлежали к образованным классам. По взглядам они сильно расходились между собой, но друг к другу относились терпимо, или, вернее, равнодушно, обращались на «вы» и «месье», спорили мягко и учтиво, негромкими голосами и со слабыми улыбками, как подобает в заведении, где люди ложатся спать в 9 часов вечера и по нескольку раз в день принимают разные лекарства. О политике, впрочем, вообще говорили мало, чтобы не волноваться. Зато очень интересовались искусством. Читали не газеты, а книги, в большинстве случаев старые. Делились на глюкистов и печенистов. Вспоминали, как историческое событие, первую постановку «Женитьбы Фигаро». Обсуждали сравнительные достоинства игры Марии Вестрис и старшей Сен-Валь. После обеда здоровые, выздоравливающие, сходились в гостиной, где один из пациентов, мосье Борегар, не очень хорошо, но с чувством, играл на клавесине. Врач впервые разрешил Шталю встать с постели и выйти из комнаты только в конце флориаля, в мягком чистом халате, выбритый впервые после очень долгого времени. Ощущая всем телом выздоровление, молодой человек слабыми, неуверенными шагами вошел под вечер в полутемную гостиную. Мосье Борегар тихо наигрывал на клавесине фантазию из «Альсеста». Шталь опустился в кресло в другом конце большой комнаты и стал умиленно слушать. Он был музыкален от природы, а болезнь, долгое одиночество и тяжелое настроение особенно настраивали его к тихим меланхолическим мелодиям глюка. В комнате, как ему показалось, больше не было никого. Вдруг, однако, сзади его окликнул голос. «О, господин Тросси!» Шталь вздрогнул и обернулся. Около него в темном углу сидел на диване Пьер Ламор. Молодой человек радостно с ним поздоровался и смущенно пояснил, что он, собственно, не американец Тросси, а русский Шталь. В лечебнице его записали по паспорту настоящим именем. Хотел было объяснить, каким образом случилась эта перемена. Но Пьер Ламор негромко засмеялся. Смех у него остался такой же неприятный. И перебил его. «Пожалуйста, извините меня», — сказал он. «С моей стороны, разумеется, было неосторожно назвать вас вашим псевдонимом. Я ведь догадывался, что вы не американец и нет Тросси. К счастью, никто не слышал». «Однако, и осунулись же вы», — добавил он, вглядываясь в полутьме в лицо Шталя. Доктор нам говорил о молодом русском, которого привезли на извозчике тяжело больным в день казни брессатинцев. Вот уж не догадывался я, что это вы. Очень рад, что вы оправились. Жизнь скверная штука, но в 20 лет этого еще не замечаешь. И теперь, не правда ли, было бы особенно жалко умереть, не узнав, как все это кончится. «У вас, напротив, прекрасный вид», — сказал Шталь. Они говорили вполголоса, чтобы не мешать мосье Борегару. «Да, я неожиданно стал себя чувствовать много лучше. Не знаю, уберегусь ли от Сансона, а от врачей, как видите, пока спасся. Поправился. За границей мне пришлось туго. Я остался без средств. Это очень расстраивает здоровье. Здесь мои дела стали лучше. Мне удалось распродать имущество». «Почему же вы поселились в лечебнице, если выздоровели?» «Не все ли равно, где жить? Здесь кормят прекрасно. А главное, эта лечебница — самое безопасное место в Париже. В гостинице меня обыскивали и арестовывали 2 раза. Я, наконец, счел нужным заболеть и переехал сюда. Но все-таки не уверен, что меня оставят в покое. Комитет всеобщей безопасности почему-то очень мною интересуется. Того и гляди, арестуют. А из тюрьмы на эшафот теперь рукой подать. Буду верно петь марсельезы на ступени гильотины, как жерандисты». «Вы присутствовали при их казни?» — быстро спросил Шталь. «Присутствовал. Я не придаю большого значения смерти, особенно чужой. Но жерандистов все-таки жаль. Они умерли с достоинством, не отрицаю. Эти люди были созданы для подмостков, даже для подмостков эшафота. Как политические деятели они достоинством не блистали. Политика — это шарлатанство, умеряемое проницательностью. У жерандистов было только шарлатанство. В политике есть сегодня и есть завтра. Больше нет ничего. А у них было вчера и через 1000 лет. В теории они желали быть гражданами Платоновской республики. В действительности им хотелось стать либеральными министрами конституционного короля и удивлять демократическими фраками раззолоченную толпу Версальских зал. Версальский блеск вообще оказал сильное действие на воображение разных революционеров. Жерандистам следовало родиться в Англии. Бриссо был создан для того, чтобы хитрым парламентским запросом или тонкой газетной статьей свалить чужое министерство. Для этого ему нужна была и революция. А вышло, как назло, совсем не то. Невежественная коммуна, разъяренная чернь, пьяный генерал Анрио, революционный трибунал, гильотина. Этого жерандисты не предвидели и были очень обижены. «Вы предпочитаете им нынешних якобинцев?» — сухо спросил Шталь. «Якобинцы заливают клоаку кровью. Жерандисты хотели вспрыснуть ее духами, да и духи у них были скверные. Повторяю, мне по-человечески их очень жаль, особенно Вернио и тех 2 молодых богачей, Дюко и фон Фреда. Заметьте, кстати, это странно. У многих революционеров огромное состояние. Не редкость, особенно теперь, увидеть человека, который отдает родине жизнь. Но я еще ни разу не встретил ни одного, кто отдал бы ей свое богатство. Если б для спасения республики граждане должны были пожертвовать, скажем, 1/3 состояния каждой, вся Франция оказалась бы состоящей из монархистов. То же самое в обратной форме было бы верно в отношении России или любой другой монархической страны. Это нелогично, ибо жизнь, разумеется, дороже людям, чем богатство. Один из бесчисленных абсурдов, заложенных в природу человека. Что же касается якобинцев, позор тому, кто хорошо об этом подумает. перефразированный девиз английского ордена подвязки «Позор тому, кто плохо об этом подумает». У нас теперь свирепствует какой-то новый тик, жажда облагодетельствовать человечество. И, разумеется, больше всего пылают этой жаждой всякие прохвосты и проходимцы. Из них и состоит в массе якобинский клуб. Я всегда рад, когда власть переходит к мерзавцам. Кроме того, у нас во Франции было слишком много адвокатов. Должен вам сказать, у меня органическое отвращение от адвокатов. Может быть, к концу террора их число сократится. А вы, значит, не потеряли интереса к политическим спорам? Вот, познакомьтесь с мосье Боригаром. Старик кивнул головой в сторону господина, игравшего на клавесине. С ним наговоритесь о прелестях революции. По внешности он что-то не похож на революционера. Я мог бы вам, конечно, ответить, что по внешности судить трудно. Самый благообразный, почтенный и представительный с виду человек из всех, кого я знал в жизни, был маркиз де Сад. Но в настоящем случае вы, пожалуй, не ошибаетесь. Мосье Боригар в разговоре, когда этого требует грамматика, употребляет прошедшее, несовершенное в сослагательном наклонении. По-моему, человек, употребляющий прошедшее в сослагательном наклонении, не может быть революционером. Но мосье Боригар нежной любовью любит революцию. По своим симпатиям он ближе к жерандистам, однако, видите ли, признает большие заслуги и за монтаньярами. Шамфор совершенно правильно заметил. Нужно собраться с духом, чтобы ненавидеть своих врагов. Мосье Боригару недостает этого рода ума, хотя, вообще говоря, он человек не глупый и порядочный. «Мосье Боригар!» — окликнул он игравшего. «Оставьте старого монархиста Глюка! Во-первых, скоро позовут ужинать, а во-вторых, я хочу познакомить вас с юношей, который, как вы, страстно любит Великую Революцию». Мосье Боригар встал из-за клавесина. Это был высокий, немного сутуловатый, тучный человек лет 35, с усталым приветливым лицом, желтым и немного опухшим, как от болезни почек. Он ласково поздоровался со Шталем и поздравил его с выздоровлением. «Никогда не говорите о политике с мосье Ламором», — сказал он, улыбаясь молодому человеку. «Есть люди, глухие к революции, как есть люди, невосприимчивые к музыке. Убедите-ка глухого в том, что Глюк — великий человек. Мосье Ламор, к тому же, органически не способен видеть добро в жизни. Послушать его. В революции нет ничего, кроме уголовных преступлений, совершенных пьяной толпой под руководством шайки разбойников. В этом он совершенно сходится с господами-эмигрантами, которых он, впрочем, считает другой шайкой разбойников». «Вот-вот», — сказал Пьер Ламор, вставая, — «учите молодого человека, объясняйте ему благодеяние Великой Революции. Может быть, вы сделаете из него со временем русского Робеспьера. Подумайте, как будет вам благодарно за это потомство. Пойдем ужинать, пора».